Наш очевидный долг перед Мадлен Инглиш и 6 ее пассажирами заключается в том, чтобы искать правду и не успокаиваться, пока она не будет найдена. Из учредительных документов общества Полярис. Гард Урквард крайне заинтересовал меня. Я просмотрела архивные записи. Урквард заседает в Сенате и затем в Совете. Урквард агитирует за себя и за других политиков. Урквард принимает награды за свою гуманитарную деятельность. Урквард проигрывает выборы, отказавшись поступиться принципами. В 1359 году, за 6 лет до полета на Полярисе, его пригласили выступить перед Всемирной ассоциацией ученых-физиков. Он воспользовался этой трибуной, чтобы сделать предупреждение всему человечеству. «Население продолжает расти с такой скоростью, что это не может продолжаться бесконечно», — сказал он. «И не только здесь, но и по всей конфедерации. При нынешнем приросте населения окраина к концу века столкнется с серьезной нехваткой ресурсов. Цены на продовольствие, недвижимость и большинство предметов потребления продолжают расти по мере увеличения спроса. Но всему есть предел, и если его перейти, случится катастрофа. Мы не хотим пережить то же, что и Земля». Этого не случилось. В сельском хозяйстве и пищевой промышленности были внедрены новые технологии, а семьи становились все более малочисленными. Так называемая «замещающая семья» стала нормой не только на окраине, но и в большей части конфедерации. Население выросло, но лишь на 2-3%. Урквард ошибся в своих предсказаниях, но тем не менее был способным оратором, убедительным, страстным и самокритичным. «Детей слишком много», — говорил он. «Нужно поумерить пыл. Пусть природа переведет дух». Корпорации окраины были заинтересованы в росте населения, поскольку он приводил к повышению цен. Они решили отомстить Уркварту. Лозунг «Урквард не любит детей» стал боевым кличем оппозиции в 1360-м. Возникли такие организации, как «Матери против Уркварта». Он не стал отступать и потерпел поражение. Такие мужчины мне нравились. Я отправила новым владельцам все, кроме жилета и сумочки. Калдер и Голд жили неподалеку и сами пришли в офис Рейнбоу за своими трофеями. Учитывая обстоятельства, Алекс мог бы пересмотреть обговоренные цены. После взрыва они выросли в несколько раз. Но он взял лишь незначительную сумму плюс обычную комиссию. Ида предложила надбавку, нисколько не покрывавшую новую стоимость комбинезона. Алекс отказался, но та настояла на своем. «Мы правильно поступили», — заметил он впоследствии. «Не подняли цену, хотя и могли, причем никто не стал бы нас упрекать». Нарочитая честность Рейнбоу, конечно, могла только улучшить репутацию фирмы. Марсия Кейбл прислала запись своего выступления на местном ток-шоу. Сидя в форменной рубашке Мэдди, она буквально сияла от счастья. Тем временем Алекс нашел для меня новую работу. За 10 дней я облетела всю планету, представляла компанию на аукционах, вела переговоры с нилийцами, нашедшими диковинки в пустыне Нили, участвовала вместо Алекса в ежегодном слете любителей древности. Когда я вернулась, до меня дошли слухи, что разведка пытается восстановить некоторые пострадавшие при взрыве артефакты. Однако у поврежденных древностей есть одна особенность. Если ваза была обожжена лазером в те времена, когда ею пользовались, цена этой вазы может немного возрасти, особенно если известно, кто стрелял из лазеров и в чьих руках находилась ваза. Поистине бесценен пистолет, разлетевшийся на куски, пока его героический владелец, скажем, Рэндалл Белмонт, отражал атаку кринов во время последнего сопротивления. Как вам наверняка известно, этот пистолет действительно существует, но вряд ли на всей планете хватит денег, чтобы его купить. Но стоит повредить предмет во время или после раскопок, например, если неосторожный археолог вонзает лопату слишком близко, и стоимость его резко падает. Усилия разведки оказались бесполезными. Вскоре после того, как пошли слухи о реставрации, искореженные обломки продали оптом за бесценок. Гарольд Эставес пришел в восторг от браслета Уайт. Это был высокий, серьезный мужчина. Казалось, улыбка причиняет ему боль. Судя по первому впечатлению, он за всю жизнь не научился доставлять себе удовольствие. Хмурый и мрачный, он словно ждал грозы, которая все приходит, и был уверен, что обязательно случится самое худшее. По словам Алекса, Эставес думал, что потерял единственную любовь в своей жизни. Полагаю, от него бы сбежала любая женщина. «Печально», — сказала я. Это было полвека назад. Он так и не оправился. Как бы то ни было, я с радостью увидела, как лицо Эставеса просветлело при виде браслета. Он позвонил нам, как только пришла посылка, и развернул ее в нашем присутствии. До этого он не знал, что именно получил, а когда я пыталась сказать ему, он велел мне замолчать. Глаза его расширились, когда он увидел золото, а потом стали еще шире, когда он прочел выгравированное на браслете Нэнси. К тому времени нам позвонили почти все наши клиенты. Всех интересовал Полярис. Все слышали, что нам удалось спасти несколько артефактов. Может, найдется что-нибудь на продажу. «Нам очень жаль, но помочь ничем не можем», — отвечали мы. Я была рада, что мы оставили себе китель и бокал на длинной ножке. Алекс сказал, что собирался раздобыть что-нибудь и для меня, и если бокал мне нравится, он готов им поделиться. Ну, судя по его виду, он хотел, чтобы я отказалась. Я была бы не против поставить бокал у себя дома, но решила. Пусть лучше босс чувствует себя передо мной в долгу. И я ответила. «Ладно, оставь себе и не бери в голову. Все равно я буду видеть его каждый день». Алекс кивнул с таким видом, будто сделал мне одолжение. Регистрационный номер корабля, КСС-117, был изъят из реестра через 10 лет после случившегося. Ни один корабль в будущем не получит этого номера. И точно так же, подозревала я, не будет и другого Поляриса. Те, кто дают имена сверхсветовым кораблям, не суеверны, но зачем искушать судьбу? Алекс купил для кителя освещенную витрину, которую поставил в углу офиса, возле шкафа, но подальше от видеокамеры. Я складывала и раскладывала китель, пока не стала видна нашивка с именем Мэдди на левом нагрудном кармане. Наконец мы заперли витрину и пару минут любовались своим приобретением. Но куда поставить бокал? Так, чтобы на него не попадала пыль, чтобы он не падал и был хоть как-то защищен от воров. В две стены были встроены книжные полки. Кроме них в офисе стоял старый книжный шкаф. Ему было полвека. В стратмейеровском стиле, доставшийся Алексу по наследству от дяди. Его стеклянные дверцы запирались на замок. «Да», — сказал Алекс, — «самое подходящее место». Оказалось, что не самое подходящее. Чтобы шкаф не попадал под прицел камеры, нам пришлось переставить большую часть мебели. Но в итоге получилось не так уж плохо. Алекс отошел назад, любуясь перестановкой, затем открыл дверцы шкафа, освободил место на верхней полке и протянул бокал мне, чтобы я оказала ему все полагающиеся почести. Во второй половине дня позвонила Ида. «Посмотри 16-часовые новости, Чейз», — посоветовала она. «Там говорят нечто странное про Полярис». Я попросила Джейкоба взглянуть, и мгновение спустя в офисе материализовался незнакомый мужчина вместе с Пейли Магуайр, репортером CBI. Они стояли на космическом причале Skydeck возле 5 упаковочных ящиков. В кадре виднелась часть корабля с открытыми грузовыми люками. «На околосолнечную орбиту, господин Эверсон?» — спросила Пейли. «Совершенно верно, Пейли. Самый подходящий способ». Ящики были выше его самого, но в условиях низкой гравитации это, конечно, ничего не значило. Кто-то подхватил один ящик и занес его в люк. «Но в чем суть?» – спросила она. Эверсону было лет 25. Если пренебречь этим обстоятельством, можно было принять его за ученого. Впечатление довершали черная борода и строгий костюм. У него были серые глаза и длинные тонкие пальцы пианиста. «В каком-то смысле, – сказал он, – эти предметы почти священны. К ним следует относиться с уважением, что мы и делаем». «Джейкоб», — сказала я, — «что в ящиках, не знаешь?» «Одну минуту, мэм. Я пересмотрю программу». Пейли следила, как уносят еще один ящик. «Как далеко вы собираетесь отплыть, прежде чем сбросить их за борт?» «Такой груз не сбрасывают за борт», — ответил он. «Его отпускают, отправляют на вечный покой». «Чейз», — сказал Джейкоб, — «в ящиках находятся обломки, оставшиеся после взрыва бомбы в разведке». «Артефакты?» «Да, то, что осталось от них». «Что ж, как далеко вы собираетесь отплыть, прежде чем отпустите их?» – спросила Пейли. «Недалеко от Луны. Мы собираемся покинуть Skydeck, когда он окажется на одной линии с Солнцем, то есть когда Луна окажется на одной линии с Солнцем. Это случится сегодня ночью, около 3 часов по местному времени. Мы все еще будем по эту сторону Луны». «Господин Эверсон, как я понимаю, контейнеры выйдут на околосолнечную орбиту». «Не контейнеры. Контейнеры мы оставим. Отпущен будет лишь пепел». «Пепел?» «Мы решили, что будет правильно превратить все в пепел. Он действительно окажется на околосолнечной орбите. Среднее расстояние от Солнца составит 11,1 миллиона километров. 1% от расстояния между их кораблем и Дельтой К, когда они в последний раз вышли на связь». Магуайр повернулась и посмотрела прямо на меня. «Итак, друзья, вот оно, последнее прощание с 7 героями Поляриса, 60 лет спустя». Я позвала Алекса. Джейкоб вернулся в начало, где ничего нового не сообщалось, и еще раз воспроизвел программу. «Ты когда-нибудь слышал об этом парне?» – спросила я Алекса, когда все закончилось. «Ни разу. Джейкоб, что у тебя есть на Эверсона?» «Немногое. Состояние приобрел сам, родился на Токсиконе, на окраине живет 6 лет. Владеет недвижимостью в Восточном Комране. Заведуют там Мортон колледжем. Это вроде аспирантуры для одаренных студентов. Не женат. Если дети, неизвестно. Выступает на шахматных турнирах. И, судя по всему, весьма неплохо. Член совета директоров общества «Полярис». Общество «Полярис»? Что это? Группа энтузиастов с филиалами по всему миру. Ежегодно они устраивают конференцию в Антикваре. По традиции, конференция проводится в выходные после того дня, когда «Полярис» должен был вернуться домой. То есть? Получается, в эти выходные. Я небрежно спросила Алекса, не будет ли ему интересно там побывать. Это была шутка, но он воспринял мои слова всерьез. «Они там все сумасшедшие», — ответил он. «Мне самой стало интересно, о чем я ему и поведала. Они устраивают круглые столы. Там весело и есть шанс встретить новых клиентов». Алекс скорчил гримасу. «Не могу представить себе, чтобы наши клиенты появлялись на таких мероприятиях. Но если хочешь, пожалуйста. Желаю как следует развлечься». «Почему бы и нет?» Я зашла в банк данных общества и почитала о них. Вскоре стало ясно, что Алекс прав. Судя по тому, как проходили съезды, это были фанатики. Они читали друг другу псевдонаучные статьи, увлекались играми, сюжеты которых брались из истории Поляриса, обсуждали все подробности происшествия. Не был ли выведен из строя корабельный челнок, кто-то клялся, что именно так и было, не подменили ли Искина, не оказалась ли Нэнси Уайт ее некой злобной сестрой-близнецом. Настоящая Нэнси будто бы все это время жила в Нью-Йорке. Трехдневная конференция проходила в Золотом кольце, отеле среднего класса в центре города. Я появилась там в первый вечер, когда все только начиналось. Золотое кольцо стоит в парковой зоне, в прекрасном зеленом уголке с ручьями, мощеными дорожками, фонтанами, деревьями гранби и скульптурами. Фонтаны не работали из-за холодов, с севера дул свежий ветер. Я вошла в вестибюль, заплатила оргвзнос, получила бейдж со своим именем, взяла программу и поднялась на лифте. В залах на втором и третьем этаже, похоже, проводилось несколько мероприятий одновременно. Я взяла коктейль в баре и огляделась в поисках знакомых, вернее тех, кто мог узнать меня. Появиться на такой конференции примерно то же самое, что прийти на собрание любителей астрологии или хранителей врат, которые, если вы не знали, считают себя обладателями истины о загробном мире, или сторонников идей реинкарнации. Но меня окружали незнакомые люди. Я, так сказать, подняла воротник и остановилась перед открытой дверью с табличкой «Круглый стол. Чужой дух». В зале было не больше 15 человек, хотя могло бы поместиться 60. Но было еще рано, люди продолжали приходить. «Чужой дух», — говорил один из участников круглого стола, «больше всего походил на шторм и пронесся сквозь корабль, поскольку состоял из античастиц. Они не взаимодействуют с обычными частицами, и поэтому корпус корабля не представляет для них преграды». Этого величавого мужчину средних лет можно было принять за доктора. Речь его звучала довольно убедительно, но моих научных познаний хватало, чтобы понять. Он несет полную чушь. Однако собравшиеся, похоже, воспринимали все это вполне серьезно. По крайней мере, достаточно серьезно, чтобы соглашаться с ним, а порой опровергать его доводы. Какая-то энергичная женщина страстно заявила, что такого не могло быть. Пошли разговоры об электронах и искривлении пространства-времени. Подумав, что теме дали подходящее название, я вышла в коридор и направилась в следующий зал. Там говорили о том, что одна из населенных людьми планет, вероятно, Токсикон, могла послать экспедицию с целью захватить Полярис, похитить пассажиров и заставить их работать над неким секретным проектом. Пожилая женщина, которую все звали тетушка Эва, обратила внимание на то, что среди пассажиров были двое ученых-медиков, космолог, популяризатор науки, политик и психиатр. Для какого проекта потребовалось собрать столь разношерстную группу? Ей ответили, что похитителям нужны были только Даннингер и Мендоса, нейробиологи. Знают ли присутствующие, что эти двое работали над увеличением продолжительности жизни? Конечно, все об этом знали. Кто-то заметил, что злоумышленников можно найти. Надо лишь отыскать планету, где политики перестали стареть. Самое распространенное объяснение подразумевали вмешательство инопланетян. Это был универсальный ответ на каверзные вопросы. Если кораблю угрожали инопланетяне, и он готов был нырнуть в пространство Армстронга, то почему этого не сделали? Ответ – инопланетяне применили какое-то устройство. Почему Мэдди не прислала сигнал бедствия, тот же ответ. Каковы были намерения инопланетян? Здесь мнения расходились. Некоторые считали, что им требовалось несколько человек для анатомирования. Другие полагали, что инопланетяне хотели оценить способности человека и поэтому выбрали корабль со звездами на борту. Из этого следовало, что инопланетяне тайно живут среди нас и в любой момент могут нас завоевать. Выглядят они как люди, но внутри у них сущая тьма. Некоторые предлагали кулинарное объяснение. Инопланетяне попросту хотели выяснить, насколько съедобное у нас мясо или насколько вкусное. Раз подобных происшествий больше не случалось, значит, мы показались им не слишком аппетитными. Доктор Абрахам Толивер зачитал свою статью. В ней утверждалось, что Полярис действительно захватили инопланетяне, что Конфедерация и немые знали об их существовании с давних времен и что противостояние людей и немых, то разгоравшееся, то затухавшее, служило для отвода глаз. По его словам, обе расы осознавали присутствие смертельной угрозы где-то там, и война между двумя союзниками была лишь прикрытием для наращивания вооружений, в ожидании дня, когда враги атакуют нас. Полярис служил предметом не только исторических исследований, но и всяческих измышлений. Еще один круглый стол назывался так: «Почему Мэдди стала звездным пилотом?» Заслуга или вина приписывалась ее отцу. Мэдди была одним из шести детей. Считала, что все они должны добиться многого, что их успехи – обычное дело и не заслуживают похвалы. Отец, мелкий торговец со странным именем Арбакл, судя по всему, был недоволен жизнью и поэтому хотел наслаждаться достижениями своих детей. Троим из них, в конце концов, понадобилась помощь психиатра. Один из выступающих считал, что Мэдди избрала свою профессию, тщетно пытаясь угодить отцу. Тот будто бы сказал ей на выпускном вечере, что она способна на большее. Другой полагал, что она просто хотела оказаться как можно дальше от него. В конференции участвовал Таб Эверсон, и я пошла на его презентацию. Эверсона встретили громкими аплодисментами за то, что он достойно распорядился остатками артефактов с Поляриса. Поблагодарив всех, он объяснил, что несколько лет назад поднимался на борт Поляриса. «Теперь его называют Шейла Клермо», — сказал он. «Но для всех нас это прежний корабль, хоть и с эмблемой фонда». Он рассказал про Эвергрин, который занимался адаптацией злаков и прочих растений для космических колоний, а также охраной окружающей среды. Еще он продемонстрировал фотографии. Глава фонда, купившего корабль, молодая Шейла, интерьеры корабля, отход Шейлы от причала. Эверсон присутствовал при этом. Никаких теорий, просто виртуальная экскурсия. Его выступление оказалось одним из самых информативных в тот день. На круглом столе под названием «Большая иллюзия» молодая женщина настаивала, что меньше года назад видела Чека Боланда. Прямо тут, возле статуи Тарина Сима у Белого бассейна. Он просто стоял и смотрел вдаль сквозь деревья. Это было прошлым летом. Когда я попыталась с ним заговорить, он отвернулся и все отрицал. Ну, а я бы узнала его где угодно. Конечно, он стал старше, но это был он. Потом я пошла на секцию «Черный корабль». Зал был переполнен. Ведущий представил четырех ораторов, специалистов по Полярису. Насколько я поняла, у каждого имелись публикации. Похоже, без них нельзя было завоевать авторитет в этих кругах. Каждый выступал с коротким заявлением. Грубо говоря, двое утверждали, что черный корабль существовал, а остальные двое настаивали на обратном. «Что за черный корабль?» – шепотом спросила я у молодого человека, сидевшего рядом. Вопрос, похоже, застал его врасплох. «Корабль заговорщиков», – ответил он. «Каких заговорщиков?» «Тех, которые похитили Мэдди и пассажиров». «Что, опять токсикон?» «Нет, конечно», — раздраженно бросил он, давая понять, что я отвлекаю его от ссоры, разгоравшейся на сцене. Там выступал мужчина, выглядевший и говоривший как адвокат. «Комиссия Тренделя», — сказал он, — «в свое время исключила подобную возможность. Нам известно местонахождение каждого межзвездного корабля на момент происшествия». Идея, насколько я поняла, заключалась в следующем. Группа людей с молчаливого согласия одного из находившихся на Полярисе подобралась к нему и попала на корабль, прежде чем кто-либо понял, что происходит. Они собирались захватить Полярис и потребовать выкуп за пассажиров, а поскольку те были знаменитостями, сумма обещала быть немалой. Вот только выкупа никто не потребовал. Но этому тоже нашлось объяснение. Пленники, которых забрали на другой корабль, при первой удобной возможности захватили мостик. В последующей схватке черный корабль получил повреждения и застрял в пространстве Армстронга, где его невозможно было найти. Согласно другой теории, во время драки кого-то из похищенных убили, и возвращать остальных стало слишком рискованно. Но опять же, обе версии вызывали вопросы. Ни один корабль в то время не пропал без вести. Женщина в золотистом шарфике пыталась возражать. «Кто-нибудь вполне мог сфальсифицировать данные», — заявила она. «Черт побери, почему все настолько слепы?» Споры не утихали. Когда они достигли наивысшего накала, рядом со мной сел Кази Майклс. Но я его не замечала, пока он не дотронулся до моей руки. «Привет, Чейз», — сказал он. Кази был нашим непостоянным клиентом. Его страстью была эпоха, предшествовавшая межзвездным полетам. Фактически он собирал земные артефакты, которых осталось не так уж много. Я улыбнулась в ответ. К моему ужасу, Кази сказал, что сейчас мы проясним все насчет черного корабля, и поднялся. Ведущий узнал его и обратился к нему по имени. «Фрэнк», — начал Кази, — «здесь присутствует Чейз Колпот». Я съежилась. «Она пилот сверхсветовых кораблей и, вероятно, поможет нам снять кое-какие вопросы». «Хорошо». Фрэнк посмотрел на меня, наклонив голову. Кази все намекал, что я должна встать. Осталось лишь подчиниться. «Это правда, Чейз? Вы пилот?» «Да», — ответила я. К моему удивлению, раздались аплодисменты. «Чейз, помогите нам. Есть ли способ установить, в пределах какого пространства может находиться космический корабль в тот или иной момент времени?» «Да, он есть даже для кораблей с квантовыми двигателями», — сказала я. «Но в те времена пределы были очерчены намного жестче. Правительственные и коммерческие корабли каждые 4 часа посылали отчет о своих перемещениях на станцию контроля. Если отчет не поступал, поднимали тревогу. Всегда было известно, где кто находится. Частные корабли, их насчитывалось не так много, также могли при желании посылать отчеты. Одни делали это, другие нет. Итак, большинство космических судов можно исключить. Что касается остальных, достаточно взглянуть на их порты захода и определить, была ли у них возможность оказаться вблизи Поляриса. Насколько я понимаю, до Дельты Карпис слишком далеко, и комиссия уверенно исключила возможность появления рядом с Полярисом другого корабля». Публика зашевелилась. «Я же вам говорил», — сказал кто-то. На одном из заседаний присутствовал аватар Джесса Тальяфера, директора разведки, организовавшего экспедицию. Выяснилось, что его обрадовала возможность сделать приятное Класснеру и остальным, что все готовилось очень тщательно, что известие о случившемся повергло его в шок. Рядом со мной стояла пожилая пара, нагруженная покупками из сувенирной лавки. Книги, чипы, модель Поляриса, шарф с эмблемой Поляриса, фотографии Мэдди и пассажиров. Я поздоровалась, и они улыбнулись в ответ. «Я помню, когда это случилось», — сказал мужчина, стараясь ничего не уронить. «Мы просто не могли поверить. Никто не мог. Все думали, что это ошибка, что их найдут в трюме или еще где-нибудь». Официально часть презентации завершилась. Я пришла, когда мероприятие подходило к концу. «Несчастный человек», — сказала женщина, имея в виду Тальяфера. «Похоже, случившееся наложило на него неизгладимый отпечаток», — заметила я. Женщина была хрупкой, седовласой, но взгляд ее говорил о немалой силе духа. «Конечно», — кивнула она, — «если учесть, что с ним случилось потом». «А что с ним случилось?» — спросила я. Мой вопрос явно удивил обоих. «Он тоже исчез», — сказала старушка. «Думаю, так и не оправился от потрясения. Года 2 или 3 спустя он вышел из здания оперативного центра разведки, и никто его больше не видел». Ведущий предложил задавать вопросы. Конечно, присутствующие не удержались и стали спрашивать, куда исчез Тальяфера 50 лет назад. «Был ясный летний день», — сказал аватар. «Все шло как обычно. Я убрал со стола, убрал полностью, что мне не свойственно. Очевидно, я знал, что провожу на работе последний день». «И что же с вами случилось, доктор Тальяфера?» — спросил кто-то в передних рядах. «Если бы я знал». Аватар с личностью Тальяфера обладал всеми знаниями, которые смогли загрузить в него системы сбора данных, всеми, которыми поделился сам Тальяфера. Но я действительно не имею ни малейшего понятия. В зале для коллекционеров были книги, посвященные этим событиям, форма экипажа Поляриса, модели, игры, фотографии капитана и пассажиров. Здесь тоже продавали картину Ормонда, Даннингер, глядящий на сельское кладбище. Несколько продавцов разложили разную одежду с вышитой эмблемой корабля. Меня больше всего заинтересовали 4 книги из личной библиотеки Мэдди, снабженные сертификатом. Я ожидала увидеть труды по навигации и обслуживанию сверхсветовых кораблей, но это оказались сочинения Платона, Тулиса Фалы, Лоуэлла и Сима, человек и олимпиец. Эта женщина выделяла среди других не только благодаря лицензии пилота и красивой внешности. Не будь цена поистине бешеной, я бы купила эти книги. У меня сложилось ощущение, что для участников конференции история с Полярисом скорее способ бегства от реальности, чем предмет для серьезных раздумий. Реальный корабль не настолько интересовал их, как могло показаться на первый взгляд. Это происшествие позволяло иначе представить себе Вселенную, чуть более таинственной, чуть более романтичной и, может быть, куда менее предсказуемой, чем в действительности. Я сделала вывод. Никто из них не верил в чужой дух, но всем хотелось вообразить, хотя бы на несколько часов, что он мог вмешаться. Весь вечер состоял из сплошных преувеличений, смесь праздника, псевдонаучных рассуждений и мифотворчества, и сожалений.